директор театра по царскому приказанию набирал детей из новомещанской слободы, заселенной преимущественно малоруссами, и обучал их в особой театральной школе, устроенной в немецкой слободе. Сначала представлялись такие пьесы, которых содержание было взято из священного писания. Таковы были «История Алаферна и Юдифи», комедия о Навуходоносоре, комедия о блудном сыне, о грехопадении Адама, об Иосифе, о Давиде и Соломоне, Алексей, Божий человек и прочие. Комедии эти писались силлабическими виршами. Две из них, о Навуходоносоре и блудном сыне, принадлежат перу Симеона Полоцкого, бывшего, так сказать, придворным поэтом и проповедником Алексея Михайловича. Остальные комедии были сочинены малоруссами, как показывает язык. Совесть Алексея Михайловича успокаивалась тем, что его духовник объяснил ему, что и византийские императоры допускали при своем дворе такие увеселения. Мало-помалу молодое театральное искусство стало переходить и к мирским предметам. Так, в числе игранных у Алексея Михайловича пьес была пьеса «Баязет», которой содержанием была борьба Баязета с Тамерланом. Гордый и самоуверенный Баязет насмехается над своим противником, на сцене происходит сражение. Баязет побежден, заключен в клетку и представлен победителю, сидящему на коне. В отчаянии Баязет разбивает себе голову. Трагический элемент смешан здесь с комическим. На сцену выводится шут, потешающий публику веселыми песнями. В 1675 году театральный вкус развился уже до того, что на сцене давался на Масленице балет, главным лицом которого был мифологический Орфей. Царь несколько смущался, когда пришлось допустить пляску с музыкой, да еще с мифологическим сюжетом. Плясовая музыка соблазняла его еще более самой пляски, но он потом успокоился, когда ему представили, что при дворах европейских государей употребительны такого рода увеселения. Шаг был важный. Если вспомним, что названный Димитрий, между прочими отступлениями от русских обычаев, за музыку и танцы потерял и корону, и жизнь. Таким образом, именно в то время, когда родился человек, которому суждено было двинуть русскую жизнь на европейскую дорогу, в Москве уже занималась заря этой новой жизни. Ее веяние чувствовалось во всем. Матвеев, возведенный, наконец, в 1674 году в сан боярина, был так же могуч, как некогда Борис Морозов. Сколько нам известно, он не только не возбуждал против себя зависти и ненависти, но, напротив, пользовался всеобщей любовью. Его приверженность к иноземщине не умаляла его в глазах народа. Тем более, что при наклонности к иноземному просвещению он был человек благочестивый, готовый на всякое христианское дело и совершенно чуждый спеси и корыстолюбивых целей. Это уже одно показывает, что русский человек мог бы ужиться с новым направлением, лишь бы оно было благоразумно введено. О Матвееве сохранилось такое предание. Когда разнесся в народе слух, что Матвеев хочет себе строить дом, но не находит камня для фундамента, то народ пришел к нему толпою и поклонился ему камнем на целый дом, то есть подарил ему камень. «Я подарков ваших не хочу», — сказал Матвеев. «Но если у вас есть лишний камень, то продайте мне, я могу купить». «Ни за что не продадим, ни за какие деньги», — сказали москвичи. На другой день они привезли ему камень, собранный с могил, и говорили: «Вот камни с гробов отцов и дедов наших. Для того-то мы их ни за какие деньги продать не могли, а дарим тебе, нашему благодетелю». Матвеев уведомил о том царя. «Прими, друг мой», — сказал Алексей. «Видно, они тебя любят. Я бы охотно принял такой подарок». Если этот случай и выдуман, то в самом подобном вымысле все-таки нельзя не видеть доказательства большой любви к нему народа. Увлекаясь театральными представлениями, царь устраивал и другого рода действа, имевшие государственное значение. 1 сентября 1674 года в Успенском соборе с возвышенного места, устланного персидскими коврами, царь объявлял народу своим наследником достигшего совершеннолетия царевича Феодора. Для этого составлен был особый обрядный чин с приличными событиями-чтениями из Евангелия, апостола, пророчеств, с водоосвящением и краплением святою водою, с произнесением речей от патриарха к царю, от царя и царевича к патриарху, с поздравлениями от духовных и мирских людей, обращенными к царю и царевичу, и с обратным поздравлением от последних к собору, синклиту и ко всем православным христианам. В заключение был царский пир. Во знаменовании этого торжественного события царь пожаловал всем служилым людям придачу к их окладам. Через несколько дней народ смотрел на другое зрелище. В Москву привезли из Малороссии человека, который задуман было повторить давно избитую и потерявшую силу комедию «Самозванство». То был один малороссиянин из Лохвицы, назвавший себя по наущению какого-то Миюски царевичем Симеоном Алексеевичем, покойным сыном царя от царицы Марьи Ильинишны. Но кошевой атаман Сирко, несколько времени покровительствовавший самозванцу, наконец схватил его и препроводил в Москву. Его казнили всенародно с теми же муками, какие испытывал Стенька Разин. Еще царь Алексей Михайлович был не стар. Он долго пользовался хорошим здоровьем. Только чрезмерная тучность расстроила его организм и подготовила ему преждевременную смерть. В январе 1676 года он почувствовал упадок сил. 28 января он благословил на царство сына Феодора, поручил царевича Петра деду его Кириллу Нарышкину вместе с князем Петром Прозоровским, Федором Головиным и Гаврилою Головкиным. Затем он приказал выпустить из тюрем всех узников, освободить из ссылки всех сосланных, простить все казенные долги и заплатить за тех, которые содержались за долги частные. Причастился святых тайн, соборовался и спокойно ожидал кончины. На другой день, 29 января, в 9 часов вечера, три удара в колокол Успенского собора возвестили народу о смерти тишайшего царя, самого доброго из русских царей, но вместе с тем лишенного тех качеств, какие были необходимы для царя того времени.